Адриена. «Да, Нориен!» Марка постучала в дверь, когда Адриена и сама уже собиралась выходить, так что едва не получил по носу дверью. «Что, Марка?» «Знахарка. Ну, та. Умерла?» — коротко спросила Дана. «Да». Адриена вздохнула. Вот не была тетушка Ата ей близким человеком. Адриена и видела-то ее всего два раза в жизни. И все же. Когда не Сусанне, она бы на похороны пришла убедиться и порадоваться, а сейчас поедет поплакать и проследить, что все сделано правильно. «Марка, прикажи седлать коней». «Хорошо, да, Нориен». Хижина знахарки никогда не могла похвастаться многолюдством. Вот и сейчас. Падре Санта, двое мужчин, какая-то ньора из деревни, которая и распоряжалась похоронами. Видимо, знахарка ей за это заплатила. И все. Гроб с телом стоял посреди хижины. Адриена вошла без стука. «Да она Адриена?» — удивился падре. Неприятно удивился. «Здравствуйте, падре Санто. Благословите». Подошла к нему Адриена. «Да пребудет мир в твоей душе, дочь моя. Но что привело тебя сюда?» «Долг». Адриена смотрела падре в глаза и взгляд не отводила. Она ни в чем не виновата. Тетушка Ата просила меня позаботиться о ее погребении и проверить, чтобы все было сделано правильно и достойно. «Вы давно знакомы?» «Она жила на моих землях. Пару раз она помогала мне, советовала нужные травы. Вот и все». Падре замялся, и Адриена помогла ему сформулировать. Тетушка Ата упоминала, что в ее прошлом были какие-то плохие дела. Какие именно, она мне не рассказала. Считала, что мне этого знать не надо. Но сказала, что исповедалась и получила отпущение грехов. Падре перевел дух. «Да, дочь моя, все верно». Хотя чего ему стоило отпустить такие грехи? Седых волос — это уж точно. «Я приду на исповедь, как только вы приедете». Даже если Адриена и была обижена на падре Санто. И было ведь за что. Вот кто Эдану Сусанну одобрил? Обижаться она могла. А вот пренебрегать своим долгом доброй христианки и своей репутацией не стоило. Падре окончательно успокоился. Будет ли Адриена лгать на исповеди? Еще вопрос. А вот он ее вранье точно распознать сумеет. Девочка у него на глазах, считай, выросла. «Что ж, ты поступаешь правильно, дочь моя. Сейчас я прочту молитву, и можно будет хоронить». «Я попрощаюсь и пойду проверю», — кивнула Адриена. Гроб мирно стоял. Женщина также спокойно лежала, и после смерти стало отчетливо видно, что она не ньора. Действительно, Дана. Из тех, что могут решать судьбы людей. Адриена коснулась ледяной руки. «Спи спокойно». И уже про себя, потому что это касалось только их двоих. «Я выполню, что обещала. Я не стану доискиваться, что было в твоем прошлом. Передо мной ты ни в чем не виновата. Я отпускаю твою душу с миром». И... показалось Адриене или нет? Наверное, нет, потому что за спиной рвано вздохнул падре Санта. Ровно на долю секунды скользнул в окно легкий весенний луч, коснулся лба покойной, окутал ее золотыми искрами и пропал. А в домике воцарилось ощущение мира и покоя. Что бы ни натворила эта женщина, она получила прощение. Не от людей, от того, кто выше. Наступившую тишину нарушил Марко. Случайно, просто зашел внутрь. Он-то ждал Дану снаружи и решил посмотреть, чего она задерживается. Неудачно открыл дверь, брякнул об пол заступ. «Дана?» «Всё в порядке, Марко». Адриена улыбнулась другу. «Всё хорошо. Идём?» «Да». Марко понял, что мимо прошло нечто интересное. «Но разве ж добьёшься ответа?» Место для могилы Адриена одобрила. Здесь было хорошо. И летом ещё лучше будет. Сосняк, песок, птицы петь будут, солнышко греть. Да и сосны словно обнимали корнями небольшой холмик с ямой посередине. Она бы сама от такого не отказалась. А освещенная ли земля — это уже детали. Камень стоит в сторонке. Имени нет. Годы жизни и всё. Что ж, она так хотела. Так и останется. Адриена посмотрела на небо. Тихо. Да. Марко её не понимал, да и Адриена себя иногда не понимала. Но разве это важно? Просто в какие-то минуты она особенно остро чувствовала этот мир. Невероятно остро, каждой клеточкой своего тела. Эту землю, эти сосны, небо, птиц. Чувствовала, что она и есть мир. Или он растворял в себе сознание девушки, и она каждый раз всё сильнее радовалась, что живёт на этой земле. Она не знала. Нет большего счастья, чем мир наш любить, с любовью дорогу свою проложить. Вспомнились ей стихи какого-то поэта, и девушка даже зажмурилась. Именно так это и было. Из губ сорвалось тихое «Я тебя люблю». Ни Леонардо, ни кого-то из мужчин, нет. В эту секунду Адриена открывала душу миру. Она любила его до безумия, до слёз, до боли в груди и знала, что её любовь взаимна. Она принимала своё наследство, и мир ласково приветствовал свою дочь. Это же так естественно. Детям любить родителей, родителям детей. Вот и получается. Марко не мешал. Дураком он не был и понимал, есть моменты, в которые кто угодно лишний. Да и заканчиваются такие минуты очень быстро. Адриена сбросила восторженное состояние, словно плащ с плеча. Улыбнулась, и вот уже всё хорошо. Но она самая обыкновенная. Не властительница, не королева. Да какие правители там, где речь идёт о мире и любви? Просто любимый и родной ребёнок. Вот и всё. Захрустел песок под сапогами мужчин, которые несли гроб. Адриена подождала, пока его заколотят, опустят в могилу. Падре ещё раз помолится и опустилась на колени. «Покойся с миром». Горсть земли полетела на гроб. А что горсть эта была набрана вовсе даже не здесь, а под порогом часовни, в замке, что земля эта освещенная? Кому и какая разница? Если есть хоть капелька правды в сказанном тётушкой Атой, здесь земля Адриены, её право и её сила. Так что... «Покойся с миром, что бы ты ни натворила». И что думает об этом Падре Санта, Адриене было глубоко безразлично. Она уже поняла, что жизнь и вера — в лучшем случае пересекающиеся ручьи, а то и вовсе параллельные. Филиппа III бросил на стол письмо. «Голубиная почта, много не напишешь». Но ему хватало того, что есть. «Ознакомься». «Ну, и что такого?» Его высочество пожал плечами. Он ничего странного не видел. Филиппа III только головой покачал. «Сын, ты меня разочаровываешь. Вспомни, да, на Вентурине?» «Ну, дохлый такой». «Вот-вот, правильное слово. Умирающий». «Он ещё не умер?» Я его специально отправил с Даной Сиблевран. Хотел после его смерти отправить другого. Но он не умер. Чувствует себя намного лучше, Спрашивает разрешение летом съездить закупить коней для Себлеврана. Да он же кашлял на перестрел вокруг. К нему подходить было страшно. Как видишь. Ты еще считаешь, что это просто так? Филиппа-младший пожал плечами. Не знаю, отец. Просто не знаю. Он кашлял кровью, а сейчас вот выздоравливает. Ты понимаешь, что это значит? Что Адриена действительно может снять проклятие. Принца это не слишком радовало. Вот если бы Ческа. Но, увы, идеала на земле точно не было. Но как Дан Вентурини вылечился, а? Может, туда еще кого отправить? Надо попробовать. Примечание. У Дана был туберкулез легких, который плавно перешел в стадию ремиссии, а она может длиться долго. Конец примечания. Мия. Девушка стояла на мосту. Хотя кто узнал бы ее сейчас? Где золотые локоны, где большие карие глаза? Нет, и в помине. Вместо этого у нее короткие черные кудри и крысоподобное лицо. Желтоватая кожа, нездоровые зубы, тощая фигура без особых признаков женственности. Да, будешь тут любовников покупать. Мии решительно не нравилось новое лицо. Недаром говорят, что внешность несет на себе отпечаток характера. Вот что с Мией не делайте, она бы сказала, что ее нынешнее воплощение — хитрая и подлая баба. Стервозная и сволочная. Если бы дядя сразу ей показал, кого надо копировать, она бы... А нет. Цену она все равно не снизила бы. У нее брат, сестры и Феретти. Нашли благодетельницу. Перебьетесь. Наряд, в отличие от внешности, ей нравился. И тяжелый темно-синий плащ с волчьим мехом такой был и у оригинала. И платье из желтого бархата. Сойдет. Приметная? Почему эта неизвестная Амора должна также одеться? А вот это Мию не касается. Ее дело простое. Убить. О, а вот и объект. По мосту влюбленных быстрыми шагами шел разнаряженный тип. Мия прищурилась на солнце. Все верно, почти полдень. Ей того и требовалось. Ну и попугай же. Алая котта, лиловый дублет из тонкого бархата, синий плащ, желтые штаны, алые же сапоги. Это не считая большого количества цепей, перстней, браслетов. Вот еще выставка ювелирной лавки. Зато внешность не подкачала. Модные узенькие усики, завитые локоны золотых волос, большие голубые глаза. Хорош подлец, и прекрасно это знает. И пользуется наверняка. Даже убивать не жалко. Стоило красавчику-попугайчику увидеть Мию, то есть Амору, как лицо его на секунду дрогнуло. Ага, ну все ясно. С этой ты за деньги. А с кем ты по любви? Мия сделала шаг ему навстречу, и красавчик расплылся в слащавой улыбочке, протягивая руки. «Любимая моя!» Увы, план не предусматривал ни объятий, ни поцелуев. «Изменщик!» — возопила Мия, привлекая к себе внимание. Красавчик даже приостановился. «Что? Ты мне не верен, я все знаю!» «Я? Но, дорогая!» «Ты негодяй! Я тебя ненавижу!» «Ты разбил мне сердце!» С каждым воплем Мия не только привлекала к себе внимание, она еще и приближалась к намеченной жертве. И... «За это я вырву твое!» Удар стилетом был нанесен мастерски. Вообще, приличные люди в грудь ножом стараются не бить. Там реберная клетка, там есть хорошая вероятность, что нож скользнет по кости и уйдет в сторону. И вообще, что это за дурная театральщина, когда есть прекрасные удары в печень, в почки, сзади, так что и на ответный удар нарываться не надо. на худой конец перерезать сонную артерию. А это... То, что творила Мия, было непрофессионально. Но стилет узкий, и цель свою он нашел отлично. Мия буквально почувствовала, как острая сталь поразила сердце красавчика. Выдергивать оружие она, конечно, не стала. Вместо этого гордо вскинула голову на манер романтической героини, давая всем окружающим полюбоваться крысиным профилем Аморы. «Убила!» — заголосил кто-то рядом. Мия сделала вид, что испугалась своего поступка, ахнула, подхватила юбки и помчалась с моста. Налево, куда и надо было. Даром, что ли, она вчера тут 4 раза прошлась. Чтобы сейчас уж точно не перепутать. Бежать, расталкивая людей, свалить в грязь лоток с апельсинами и перед самым выходом на широкую улицу резко свернуть в щель между домами. И еще раз свернуть. И только там можно отдышаться, успокоиться. Все. Интересно, сработало или нет? Судя по торжествующим крикам, еще как. Жаль, посмотреть нельзя. Ладно, Джакомо потом расскажет. В красках. И пусть только попробует забыть про деньги. Мия сосредоточенно меняла лицо. Потом она вывернет плащ наизнанку на черный цвет, застегнет его и выйдет уже ни в чем не замешанной гражданкой. Но это потом, через полчасика. Пусть все успокоится. Амора медленно шла по направлению к мосту. Традиция. Можно бы и паланкином воспользоваться, но на мосту влюбленных этого делать просто не стоит. Не принято. Неписанное столичное правило, по которому легко можно отличить местного от провинциала. А ведь она не деревня какая. О том, что ее родители именно что деревенские даны, что она и родилась, и росла в провинции, Амора предпочитала не вспоминать. Вычеркнула эту позорную страничку из биографии. Интересно, зачем ее пригласил Пьетро? Мост влюбленных. Красивое место. Может, он хочет сделать ей предложение? Жаль, но придется ему отказать. Аморе нужен кто-то другой, более знатный, богатый, принятый ко двору. Пьетро, конечно, чудесный мальчик, и в постели с ним замечательно, но... Но содержать его приходится Аморе. Делать подарки, подбрасывать денег. А ей самой достается не так много. Ах, это тяжелая жизнь. Раньше Аморе было полегче, но когда брат женился на этой мерзкой стерве Сильвии, стало сложно. Раньше Амора полностью распоряжалась домом, могла подсунуть брату парочку-троечку лишних счетов, могла просто попросить. А потом брат женился. Закономерно все домашние дела перешли в руки его жены. Амора было обрадовалась. Это же хорошо, когда у тебя права, а у кого-то другого — обязанности. Разве нет? Сначала да, а вот потом стало грустно. Счета контролировала Сильвия, и обмануть ее не удавалось. Подписывала их тоже Сильвия, а попытка попросить у брата денег прошла первый раз, второй, а потом Сильвия и сюда влезла. Амора, почему бы тебе не выйти замуж? Да вышла бы, но ведь не абы за кого выходить. Вот первый раз она уже, и что? Муж только и знал, что гулять с друзьями. А такой был хороший, такие песни пел, столько обещал. И что? Хорошо еще детей нет, потому что растратил дурачок все, что только мог. О том, что тратились деньги и на нее тоже, что во всех гулянках и затеях Амора лично принимала участие, а большинство и организовала, что родители изначально были против брака и сдались только под угрозой самоубийства. Об этом Амора благополучно забыла. А зачем ей такое помнить? Незачем. Впрочем, все хорошо, что хорошо заканчивается. Муж помер, Амора вернулась домой, Ведь, не имея детей, она не могла ничего унаследовать от супруга. Поселилась с братом в столице, и все шло хорошо, пока Сильвия... А все братец. Дорогая Амора, я все понимаю, но моя супруга беременна, и я не стану ее расстраивать. И тебе не позволю. Будет так, как она сказала. Подкаблучник. Дурак. Тюфяк. Занятая своими мыслями, Амора не обратила внимания на толпу, которая бежала ей навстречу. Оглянулась только, а потом и поздно было. «Братцы! Да это она!» — надсаживаясь, заорал кто-то. «Точно она! Хватай убивицу!» «Ишь, идет как чистенькая, греха не побоялась!» Амора и пискнуть не успела, как ее схватили за руки и потащили к страже, а попутно еще пару раз дали по зубам, выбив то ли 4, то ли 5 штук. А это не просто больно. После удара мужского кулака по челюсти голова плывет. Были б мозги, было б сотрясение. Стража тоже не дремала. Им что? Есть тело, есть дело, есть куча свидетелей. Надо хватать негодяйку, да и тащить в тюрьму. А там ничего хорошего там не было. Про адвокатов никто еще и слыхом не слыхивал. А вот право сильного господствовало. Свою роль сыграло и то, что Амора могла уйти на весь день, да и на ночь, остаться у любовника. Сильвии это не нравилось, но она привыкла, а брат и не беспокоился. Так что искать ее начали только спустя сутки, когда было уже поздно. Суд тоже был простым и коротким. Сказать что-то, защитить себя. Амора просто этого не могла. Она себя отвратительно чувствовала после ударов, практически не соображала, где она находится и что с ней делают. А добрые сокамерницы раздели ее до полной наготы, прибрав даже исподнее. И благородно поделились взамен грязной рваниной. Так что судья даже подходить близко не стал. Осмотрел преступницу, выслушал стражу, свидетелей и вынес приговор. Повешение, которые привели в действие уже на следующее утро. А чего тянуть? Есть труп, есть куча народа. Да все тут понятно. Приревновала баба любовника, вот и убила его. Из ревности, значит. Они ж когда любят, они вообще звереют. Вот когда у сук течка, кобели звери. А у людей все наоборот. И самые страшные — это такие вот, течные. Сильвия, кстати, не сожалела. Вот ее супруг раскаивался, что не уделял сестре достаточно внимания. Рыдал, страдал. Жена утешала его. Правда, дочку Аморой назвать отказалась. Пообещала, что, может быть, лет через 5. Сейчас ей не хочется, чтобы невинное дитя повторило эту ужасную, воистину кошмарную судьбу. Нет-нет, она на такое не согласна. «Да, дорогой, это ужасно, просто ужасно. Будь она хотя бы в паланкине или со служанкой, как положено благородные дани. Но какая служанка на свидании с любовником?» Вот и вышло, как вышло. И благородному дану придется жить с осознанием того, что он не уберег сестру. А благородные дани Сильвии — нет. Она как раз понимала, что оторвала от своей семьи мерзкого клеща. Или пиявку, учитывая пол. Оторвала, прижгла и думать забыла. Рано или поздно, так или иначе, эта стерва сама нарывалась. Только вот сейчас все прошло быстро и качественно. А как бы оно было потом? Где бы их подставила эта гадина? Сильвия честь по чести отдала 10 000 золотом и не жалела. Могли бы и больше запросить, она бы все равно не сомневалась. Но Джакомо... Ах, Джакомо. Да, было и будет что вспомнить. Но, к сожалению, они оба были не свободны. И Джакомо честно предупреждал, что никогда не бросит супругу. Вот Сильвия и вышла замуж. И расстались они друзьями, и остались ими. Постели между ними уже не будет, конечно. Да и не обязательно это. Хорошее отношение к смятым простыням не сводится. Можно и просто дружить, уважать, понимать, быть объединенными общей грязной тайной. Сильвия немного побаивалась, конечно, но Джакомо при встречах улыбался и раскланивался, разговаривал обо всем и ни о чем. И, конечно, не делал никаких попыток шантажа. Зачем? Шантажом он больше потеряет, чем приобретет. Так что Сильвия расслабилась, успокоилась, а потом родила ребенка, уехала с ним в деревню, там родила еще двоих и забылась, закрутилась колесом времени вся история. Даже на исповеди Сильвия этой тайны не откроет. А зачем? Она сделала то, что должна. Она защитила свою семью. Остальное для нее значения не имело.